Второе письмо Максу. Мой бесценный муж, Максимилиан Шелл. Я покажусь тебе безумно глупой, но и спустя 16 лет я могу сказать, я люблю этого человека. О каком разделении может быть речь? Позади нас целый мир. Молодость, счастье, дети, наши глупости, ошибки. Позади нас вечность. Милый, сколько нам осталось еще впереди? День? Месяц? Год? Дай бог. Мы должны считать секунды того, что мы рядом. Понимаешь, у нас впереди нет времени ни на что, только на любовь. За то время, что мы вместе, накопилось много непонимания. Ты благородный и умный. Я глупая и наивная. Я женщина. Я русская женщина. Я всегда боялась быть понятой неправильно. Я стеснялась обратиться к тебе за помощью. Я всегда хотела быть сильной в твоих глазах. Я не донесла до тебя свою боль и свою любовь. Ты единственный мужчина в мире, который умел быть выше всего того, что рождало непонимание между нами. Но сейчас пришло время, когда мы должны понять, откуда взялось это непонимание. Ты встретил меня тогда, когда большинство мужчин заканчивает свой мужской век. Ты герой. Ты первый раз именно в этом возрасте назвал женщину своей. Она стала твоей женой, и ты даже узнал счастье отцовства. У тебя двое детей. У тебя твоя профессия, твое призвание, которое требует много сил и времени. И у тебя жена, актриса, которую на ее родине, в самой культурной стране мира, считают великой. Понимаешь, Макс, какая это ответственность, какое может быть разделение? Наверное, тебе нужно попытаться меня понять. Почему я не могу в любую минуту, когда захочу увидеть тебя, а у тебя есть время, и у тебя есть возможность, а я не рядом? Я не могу попросить у тебя денег. Моя гордость и глупость не позволяли мне донести до тебя, что в моей стране даже премьер-министр России получает официальную зарплату $500 в месяц. Неужели ты к своим 70 годам не заработал денег, чтобы твоя женщина могла себе позволить прилететь к тебе в любой момент? Твои секретарши и твоя прислуга получают больше, чем, как ты говоришь, ты можешь себе позволить потратить на свою жену. Спасибо, что ты меня понимаешь, что я не могу без России, я не могу без своей профессии. Спасибо, что понимаешь, что нет смысла, чтобы я сидела в Альпах, когда я так нужна общественному фонду, так как от нас зависит, и в том числе от меня, сколько человек еще погибнет или заболеет. В России я не только актриса, но и общественный деятель. Спасибо тебе, что ты все это понимаешь. Так какая у нас проблема? Мы редко бываем друг с другом, согласно твоему графику и выделяемым тобой деньгам. Если бы я могла свободно вылететь в любое время к тебе, как только у тебя есть день, неделя, разве тогда возникали бы проблемы о разделении? Значит, проблема в том, что я боюсь сказать тебе лишний раз о деньгах на билет к тебе. На отпущенные тобой деньги, когда я уезжала из Австрии вместе с детьми, на сегодняшний день истрачены в два раза больше. Мы были с Настей и с Митей вместе один месяц, а затем Митя остался еще на полтора месяца в Москве. Я тебе обязательно привезу отчеты до копейки. И не для того, чтобы ты мне их вернул, а чтобы ты понял, на какие деньги я живу и как живу. Ты хотя бы знаешь, что у меня единственный выходной пиджак на сегодняшний день, который я купил 2,5 года назад в Лос-Анджелесе. А сколько денег стоит одеть взрослую дочку, которая тоже хочет быть красивой? А Митя? Мне стыдно, что я поднимаю эти проблемы. Я все-таки пыталась, чтобы ты не особенно о них знал. Но ты понимаешь, мне очень обидно. У меня нет свободных денег на билет к любимому мужчине. Макс, на любимых не экономят. отказываются от чего-нибудь другого. И если ты понимаешь, что у меня тоже должна быть своя актерская жизнь, то это, конечно, требует лишних расходов. Ты понимаешь, в этом проблема. Ты очень благородный человек, и ты глупо решил, что у меня появился бойфренд, что мне интересны другие мужчины, что якобы я задумала устроить свою личную жизнь, и что разговор о России, об общественном фонде – это лишь отговорки. Жаль. Но, наверное, еще не родился мужчина, который бы затмил моего божественного Макса. Глупый. Ты так и не понял природы женщины. Они никогда не любят самцов. Они любят личности. Мне повезло. Я встретила тебя. Личность встречается так редко, что я нашла ее за океаном. Но это мое, наверное, личное дело. Раз ты не подумала о моих чувствах к тебе, они уже не вписываются в график. И ты не принимаешь их в расчет, когда разговариваешь со мной. Но они есть. Я тебе благодарна, что есть мужчина, которого я люблю. Итак, главное, что заставляло нас поднять проблему разделения, оказалось банальным. Это нехватка денег. И мое неумение тебе это объяснить. И твоя нехватка времени меня выслушать и самому догадаться. Наша беда состоит в том, что мы очень многое жизненное необходимое для меня никогда не обсуждали. И одна из причин расставания с Гагариным – это моя неспособность выплачивать ему зарплату. А мне нужно, чтобы на меня работал человек в этом огромном городе, который бы выполнял роль и водителя, и секретаря, и пресс-агента, и менеджера, и люди, которые покупают продукты, и хотя бы один раз в неделю убирают в квартире. Это же все стоит денег. И кто-то это делает, ты когда-нибудь у меня об этом спросил? А? Как я выкручиваюсь? Ты понимаешь, у меня есть король, не принц, король, а я кручусь, как Золушка. Знаешь, как обидно? Дорогой мой, ну и это не проблемы, из-за которых мы должны друг на друга обижаться и тем более расставаться. Мне очень обидно, что я не могу донести свою любовь и тепло до тебя из-за нехватки денег. Эту проблему нужно простить и понять, и решить. Ты же король. Но у нас есть проблема и горе. Ты глупо подумал, что я хочу уехать в Россию, поэтому увезла Митю с собой так надолго, даже оторвав его от учебы. Когда мы были в Альпах, ты даже не заметил, что происходило со мной. Я узнала самое страшное, что мы с тобой теряем сына. К моменту моего приезда он уже 3 месяца сидел на страшном препарате. Называть даже этого не хочется. И мне кажется, я смогла остановить этот процесс. Я сделала все, что было в моих силах. Я сделала все, чтобы остановить его от этого в России. Ему необходимо было оторваться от своей возлюбленной, употребляющей эту гадость. Я понимаю, что он уже взрослый, и мы можем от него просто отмахнуться. И ты лично будешь его хоронить. С какой совестью? Ведь Митя сам отвел себе этот срок. 2 года, если бы он не остановился. Мальчику необходима сейчас наша любовь и поддержка. Если бы ты знал, как он тебя боготворит, то неужели он ошибается? Ему нужно жить в Вене, заканчивать школу экстерном и профессиональные курсы по музыке. Ему нужно дать возможность вести взрослую жизнь. Неужели мы такие беспомощные, что не можем это обеспечить? Вот это проблема, а не разделение. А наша дочь, которая вынуждена жить с Крис, который ее бьет от того, что сама безумно несчастна и одинока. А бедная Настя боится сказать правду своему собственному отцу, который ей не поверит. Она завтра уедет, рассказав об этом Крис, и Настя потом останется с ней наедине. Так ты хоть знаешь, что все проблемы Настиных страхов и невозможность уснуть одной в комнате во взаимоотношениях с Крис? Настя заслуживает учиться в той школе, которую она сама выбрала, с детьми, которые хотя бы соответствуют ее интеллекту. И не нужна ей жизнь с крестьянами и свиньями по 8 месяцев в году, ведь она сейчас формируется. Все это уже сейчас плохо сказывается на ее мировоззрении. Откуда в ней найдутся твое благородство и интеллигентность, если у нее крестьянское окружение? Как могло так случиться, что вот уже почти 6 лет мы проживаем по 8 месяцев в неприспособленных условиях, когда в Лос-Анджелесе бессмысленно простаивает дом, плюс 3 машины, плюс 30 тысяч долларов только оплата бизнес-менеджеру, который сейчас выписывает только несколько чеков за все эти деньги в стране, в которой мы не живем? Не отсюда ли Митина состояние? Чему он мог научиться у крестьян за это время? Не произойдет ли то же самое с Настей? Ведь только великий смысл существования, который приобретается при хорошем окружении и образовании, защищает от такой беды, как праздность и наркотики. Вот, это настоящие проблемы, и нам надо их решить. Макс, это не так все сложно и страшно. С нами что-то произошло. Я думаю, нам хватит сердца и любви друг к другу, чтобы разобраться во всем и решить все проблемы. Я умоляю тебя. Я люблю тебя. Услышь меня. Услышь свое сердце. Ты взгляни на свой график. Есть ли там место для твоей жены, сына, дочери, для твоей семьи? Макс, нет между мной и тобой ни мужчины, ни женщины. Есть только непонимание.